Зейнилер, 29 января. Вот уже месяц, как я не бралась за дневник. У меня есть более важные дела, чем марать бумагу. Да и что расскажешь о счастливых днях? Все это время я наслаждалась глубоким душевным покоем. Жаль только, что такое состояние продолжалось недолго. Проезжавшая 2 дня назад почтовая повозка оставила для меня 4 письма. Едва я взглянула на конверты, меня сразу же бросило в жар. Еще не зная точно, от кого они и что в них, я подумала, ах, лучше бы они пропали в дороге, не добрались до меня. Я не ошиблась. Почерк на конверте был мне знаком. Письма были от него. Пока они нашли меня в Зейнилер, им пришлось много раз переходить из рук в руки. Конверты были испещрены голубыми и красными подписями, заляпаны печатями. Не решаясь взять письма в руки, я прочла адрес. Учительницы центрального руждие города Б. Фериде Ханым Эфенди. Скомкав конверты, я швырнула их на книжную полку, висевшую у печки. Потом подошла к окну, прижалась лбом к стеклу и долго задумчиво смотрела вдаль. — Абаджи, ты нездорова? — забеспокоилась Мунисе. — Ты так побледнела? Я попыталась взять себя в руки и улыбнулась. — Нет, все в порядке, дитя мое. Немного болит голова. Пойдем-ка погуляем с тобой в саду, и все пройдет. Ночью я долго лежала без сна, устремив глаза в темноту, страдала, мучилась. Нерешительность раздирала мое сердце. Кто знает, что бессовестный злодей посмел написать мне. Не раз я порывалась зажечь лампу и вскрыть письма, но пересиливала себя. Прочесть их, какой позор, какое унижение. Прошло 2 дня. Письма по-прежнему лежали на полке и, казалось, отравляли воздух ядом, заставляли меня мучиться. Мое состояние передалось и Мунисе. Бедная девочка понимала, почему я страдаю, и смотрела на полку, где лежали конверты, принесшие в дом горе, с ненавистью и отвращением. Сегодня вечером я опять стояла в задумчивости у окна. Мунисе робко подошла ко мне и нерешительно сказала: «Абаджиим, я что-то сделала, но не знаю, может, ты рассердишься?» Я резко обернулась и невольно глянула на полку. Писем на месте не было. Сердце мое тоскливо сжалось. «Где письма?» — спросила я. Девочка потупила голову. «Я сожгла их, Абаджиим. Думала, будет лучше. Ты так страдала. Ах, что ты наделала, Мунисе!» — воскликнула я. Девочка испугалась и задрожала, думая, что сейчас я схвачу ее за плечи и начну трясти, но я закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. «Абаджиим, не плачь. Я не сожгла письма. Я сказала так нарочно. Вот если бы ты не огорчилась, тогда я сожгла бы их. Вот они». Мунисе гладила меня по голове и в то же время старалась всунуть письма в руку. «Возьми их, Абаджиим. Они, наверное, от человека, которого ты очень любишь». Я вздрогнула. «Что ты говоришь, негодница? Не сердись, Абаджиим. Если не от любимого человека, разве ты бы плакала так?» Как она все поняла? Ее слова пристыдили меня, стало досадно за эти слезы. Надо было как-то кончать всю эту историю. «Ах, крошка моя, лучше бы ты ничего не говорила, но что поделаешь? Смотри, я докажу тебе, что письма совсем не от любимого человека. Иди сюда, мы их вместе сожжем». В комнате было темно, только в печке порой вспыхивал догорающий хворост. Я швырнула в огонь первое письмо. Конверт занялся пламенем, съежился, покоробился и мигом превратился в пепел. Тогда я швырнула второе письмо, третье. Мунисе стояла рядом, прижимаясь ко мне, охваченная каким-то непонятным волнением. Пока письма горели, мы молчали, словно у изголовья умирающего. Очередь за четвертым. Сердце мое наполнилось невыразимой горечью и раскаянием. Три письма уже сгорели. Могла ли я оставить это? Ах, как мне было тяжело. Сердце мое разрывалось на части, но я швырнула в огонь и последний конверт. Он не вспыхнул сразу, как первые три, а задымился с одного конца, потом медленно загорелся. Конверт скорчился, потом раскрылся, и я увидела, как огонек перебежал на бумагу, исписанную знакомым мелким почерком. Я не могла больше выносить этой пытки, но Мунисе, словно угадав мое состояние, вдруг быстро нагнулась, сунула руку в печь и выхватила из пламени обгоревшее письмо. Я решилась прочесть его только лишь после того, как уложила Мунисе спать. Сохранилась небольшая часть письма. Сегодня утром мама посмотрела мне в лицо и заплакала. Я спросил, что случилось, мама, почему ты плачешь? Сначала она не хотела ничего говорить, отнекивалась. Так, сон приснился. Я настаивал, молил, ей пришлось открыться. Тихонько плача, она рассказала. Сегодня мне приснилось Фериде. Я бродила по каким-то темным развалинам и спрашивала встречных, здесь ли Фериде, скажите ради Аллаха. Вдруг женщина с закутанным лицом схватила меня за руку и втолкнула в какую-то мрачную комнату, похожую на келью дервиша. Фериде покоится здесь, умерла от дифтерита. Вижу, мое дитя лежит с закрытыми глазами, а лицо даже не изменилось. Плача я проснулась, сердце болело, говорят, покойник во сне — это к встрече. Не так ли, Камран? Я скоро увижу свою Фериде, ведь верно, сынок? Это подлинные слова мамы. О себе уже не говорю, но разве справедливо заставлять плакать старую женщину, которая была тебе матерью? Теперь этот печальный сон стал и моим постоянным сновидением. Стоит мне только лечь, сомкнуть веки, и я начинаю видеть тебя в каком-то далеком краю, в темной комнате, с закрытыми глазами, твои черные волосы, твое нежное лицо. На этом месте письмо обрывалось. Так я и не узнала ни о чем, кроме переживаний и тоски своей тетки. Камран, ты видишь, нас разлучает буквально все. Мы с тобой даже не враги, а просто люди, которые никогда, никогда не увидят друг друга. Зейнилер, 5 февраля. Вчера ночью со стороны болота послышались выстрелы. Я испугалась, а Мунисе, как ни в чем не бывало, объяснила: так часто случается, Абаджиим, это жандармы ловят разбойников. Выстрелы с небольшими паузами раздавались минут 10. На утро мы узнали подробности. Слова Мунисе подтвердились. Ночью произошло сражение между шайкой бродяг, ограбивших почту, и жандармами. Один из жандармов был убит, другого в тяжелом состоянии доставили в Зейнилер. Сейчас он находился в доме для приезжих. Около полудня в школу, задыхаясь, влетел маленький Вехби и схватил меня за руку. «Девушка, учительница, быстрей, надевай свой чаршаф. Идем, тебя зовут в дом для приезжих». «Кто зовет?» «Доктор, отец велел передать». Я накинула чаршаф и пошла за Вехби.